Глава 24. Покидала кое-что из вещей в сумку, выключила свет и вышла из комнаты, слыша грозный рык моего спасителя. «Все понятно». «Понятно». Четыре голоса синхронно пропели, а я улыбнулась. «Заткнулись и сидите тихо, как мыши». В этот момент я поравнялась с кухней, обращая внимание Матвея на себя. «Завтра приеду, проверю». Бросил моим предкам вместо прощания и вышел из квартиры за мной следом. Сегодня я не боялась. Хоть и в прошлый раз тоже страшно не было. Физиономия Матвея, хоть и с огромным жутким шрамом на виске, внушала доверие. Вот как-то не вязался его образ с негодяем или ублюдком. Наоборот, серьезный парень, которому хочется отдать свое сердце. И я просто ему доверилась. А оно, в ответ, слишком громко и настойчиво кричало. «Он не обманет». «Посмотрим», — ответила мысленно, любуясь симпатичным водителем. «Что?» Резко повернул голову в мою сторону и также резко перевел взгляд назад на дорогу. «Ничего», — пожала плечами, а Матвей сжал мои пальцы в своей широкой ладони. «Совсем ничего», — нахмурился, все так же вертя головой. «Совсем», — вздохнула, продолжая улыбаться. «Я забыла тебя поблагодарить». «Не за что». Хоть и пытался придать безразличие голосу, все равно был страшно доволен. Даже пальцы сильнее сжал, так его распирало. А я, наконец-то, окончательно расслабилась после сегодняшнего напряженного дня. Слишком уж много эмоций. Прямо перебор. И теперь напряжение медленно спадало, а ладонь Матвея вселяла оптимизм на будущее. Мы молчали, пока ехали в машине, и когда заходили в подъезд, а также поднимались на нужный этаж, тоже не произнесли ни звука. И даже в квартире, когда разувались, а после я снимала курточку, не знали, что сказать друг другу. Но молчание не давило. Наоборот, было время собраться с мыслями. «Голодная?» Парень прошептал, проходя мимо меня на кухню, включая по дороге свет. «Есть немного». В желудке сразу же заурчало. Как-то парочка булочек не впечатлила мой организм. Да и кефир оставляет желать лучшего. А тут целый пир предлагают. Ветчина, сыр, батон и чай в придачу. Еще и такой красавчик на стол накрывает. Прямо глаз не отвести. Сидела, подложив одну ногу под попу, и наблюдала за уверенными действиями Матвея с блуждающей улыбкой на устах. Он стянул тонкий свитер через голову, оставшись в одной футболке. Мышцы на руках перекатывались, когда парень резал ветчину. Боковым зрением уверенно наблюдал за мной, а я, как завороженная, смотрела за его уверенными действиями. Сильные руки, накачанный пресс, который обтягивала футболка. «Нравится?» Матвей повернулся ко мне лицом и расплылся в улыбке. «Что?» Не поняла вопроса, поэтому уставилась на своего спутника круглыми глазами. «Не что, а кто?» Подмигнул, а я, видимо, покраснела. «Ладно, не стесняйся». «Нравится?» Решила я сыграть ва-банк. «А что, ему можно провоцировать, а мне нет? Заодно и узнаю, что он думает обо мне». «Кто?» Матвей замер, глядя пристально мне в глаза. «Догадайся», — съехидничала, на что мой спаситель лишь рассмеялся. «Блин, да чего же он красивый? Как-то в прошлый раз я так тщательно его не рассматривала, зато сейчас наверстываю упущенное. Странно, конечно, учитывая, что мы уже близки с ним были. Щупала, дотрагивалась и даже чувствовала внутри, а вот рассмотреть так и не удосужилась». «Ты мне тоже». Выдал и снова отвернулся, вогнав меня своим признанием в ступор. «Это я заранее отвечаю на все твои сомнения насчет моего сегодняшнего поведения». И снова перевел взгляд на меня. «На лбу у тебя вопрос прочитал. Вот и развеиваю все твои страхи». «Честно?» «Наверное, в тот момент я выглядела безумно глупо, но меня реально распирало от счастья. Такого, внезапно свалившегося на голову, но в то же время слишком желанного». «Честно», — усмехнулся, А после... Слишком уж быстро он нагнулся и поцеловал меня. Не просто легкий поцелуй, а именно по-взрослому. Ни разу не дотронулся руками до тела. Лишь терроризировал губы. Дерзко врывался языком в мой рот, а я отвечала взаимностью. И тоже не дотрагивалась. Крышу, походу, снесло напрочь. «Ешь давай», — оторвался первым, а я простонала в ответ. Парень улыбнулся, плюхаясь на стул и пододвигая мне чашку с уже слегка остывшим чаем. Жевал бутерброд, а у меня кусок в горло не лез. Столько эмоций, что голова кругом. Но подкрепиться стоило, иначе точно свалюсь без чувств. Второй раз подряд. А я не просто хотела любоваться Матвеем, во мне проснулось дикое желание обладать им. Прямо потянуло к парню, как ненормальную, маньячку озабоченную. А что, я по телеку передачу видела, там баба одна на мужиков кидалась, чуть ли не силой их заставляя заниматься с ней сексом. Вот и я сейчас чувствовала нечто подобное и даже, видимо, покраснела, пялясь на Матвея и все еще стесняясь наглядно демонстрировать все свои желания. А когда случайно задела его плечо, то как будто током ударила. Все нервы настолько оголились, что любое прикосновение отдавалось разрядом по всему телу. Попыталась убрать руку, но Матвей не дал. Переплел наши пальцы и заглянул в глаза. Походу, и у него отказали тормоза, так как мы одновременно потянулись навстречу друг другу. И даже стол не преграда, когда ты уже не контролируешь свои чувства.